Глава вторая. Дарья растолкала меня, когда было еще темно. Быстро вскочил, умылся, позавтракал вчерашними пирожками, запив сытом, засунул за пояс топор, забросил за плечи арбалет с колчаном. Прощание с Дарьей было коротким. Крепко поцеловал и, не оглядываясь, вышел со двора. Где находятся Покровские ворота, я уже знал. Полчаса быстрого хода по спящему еще городу, и вот я на месте. Изи был уже тут. Он сидел на повозке, на дне которой лежал прикрытый рогожий груз. На второй подводе сидели двое парней. Изи подвел меня к ним. «Мои люди, тоже охрана. Кузьма и Соломон, мой племянник. Садись ко мне на подводу, поехали. Надо сегодня успеть верст 30 проехать. Пока ведра... Не дай бог дожди зарядят, не поспеть. Мы уселись на подводу. Солнце еще не встало, но темнота уходила, уступая место наступавшему дню. Вокруг уже серо, но видно было метров на 10-15. Охранники, благосклонно приняв от Изи монету в руки, распахнули одну половину ворот, и мы выехали. Долго тянулись посады и пригороды. Движений не было, пыли тоже. Воздух был чистый и свеж. Не прошло и пары часов, как навстречу стали попадаться крестьянские телеги, верховые всадники, пешие путники, идущие в Москву. Над дорогой стоял туман из пыли, щедро садившийся на одежду, подводы, лошадей. В обед, когда уже захотелось кушать, а от тряски на подводе ныли внутренности, мы свернули с наезженного тракта и через несколько минут добрались до небольшой деревушки. Видимо, Изи дорогу знал, так как подъехали к третьей избе с краю и въехали во двор. Оба охранника соскочили с телеги, привязали лошадей, разнуздали и стали их кормить. Изи откинул рогожу, мы оба взяли по тяжелой сумке и вошли в дом. Здесь, в большой и чистой комнате, стоял длинный стол, на который хозяйка скоро стала ставить еду. Щи в глиняных мисках, исходящие мясным духом и паром, запеченную курицу с грудой гречневой каши вокруг на большом оловянном блюде, отварную рыбу, ломти хлеба и кружки с пенистым пивом. Похоже, Изю здесь уже ждали, и бывал он в этой избе не раз. Ополоснув руки, все четверо уселись за стол. Охранники пробормотали молитву и перекрестились. Я, дабы не привлекать внимания, последовал их примеру. Дружно налегли на еду. На свежем воздухе, да от тряски подводы, у молодых мужиков аппетит был отменный. Схарчили все быстро, поблагодарили хозяйку. Изи расплатился, и, подхватив тяжелые сумки, мы снова погрузились и продолжили путь. К вечеру, когда уже начало темнеть, съехали с тракта и переночевали в деревушке. Похоже, у Изи на всем пути были купленные места, где он мог столоваться и ночевать. Шустрый малый. Спали все в одной комнате, не раздеваясь, с оружием под рукой. Сам Изя на полотях с сумками под подушкой, а мы, трое охранников, на полу, на набитых сеном матрасах. К концу второго дня миновали Покров. В ночь третьего ночевали в Костерево. Погода благоприятствовала. Укладываясь спать, Изя мечтательно произнес. «Хорошо бы завтра до Собинки добраться». А там Юрьевец да Владимир. Четвертый день был похож на предыдущие. Только тракт стал уже, телег и людей по мере удаления от Москвы значительно меньше. Тут все и произошло. Мы проезжали маленький хуторок в три избы, когда из-за поворота выскочили всадники. Со второй телеги закричали «Татары! Арбан! Текайте!» Я столкнул с телеги замешкавшегося Изю, бросил ему сумы с грузом. Тот их подхватил и бросился в ближайшую избу, причем так быстро, что я, зная вес сумок, просто подивился. Я сунул за пояс боевой топор, козьей ножкой стал натягивать тетиву. Рядом со мной со стуком вонзились в телегу две стрелы. Я упал на пыльную землю, наложил болт на готовый арбалет, прицелился и выстрелил. Конного как ураганом сорвало с лошади. По другую сторону дороги щелкал луком Кузьма. Лук был у него одного. Еще два татарина упали с лошадей. Но и татары успели налететь, зарубить Кузьму и Соломона. Меня от татар удачно прикрывали телеги. Я успел еще раз взвести тетиву и наложить болт. Вовремя. Из-за второй телеги появился верховой татарин. На нем был короткий кафтан с нашитыми металлическими бляхами. Правой рукой он размахивал саблей, в левой держал небольшой круглый щит. Я вскинул арбалет и выстрелил. Татарин, заметив мое движение, попытался поднять щит и прикрыться. Куда там? Болт пробил деревянный щит вместе с татарином. Тело завалилось назад, сабля выпала из руки. С той стороны дороги прямо с лошади соскочил на телегу татарин и кинулся на меня, дико визжа. Отбросив арбалет, я рывком выдернул из-за пояса топор и успел подставить его под удар сабли. Бам! Удар, хруст, и лезвие сабли переломилось у рукояти. Ну да, это вам, басурмане, топор, а не сабелька. Перехватив топор поудобнее, я хекнул от напряжения и всадил татарину в грудь. Лезвие вошло по самое топорище, и враг стал заваливаться назад. Черт, лезвие вошло настолько глубоко, что татарин падал вместе с топором. Лишь когда он свалился, я смог вытащить топор из тела, да и то, упершись ногой. За подводой что-то визгливо кричали на татарском. Из-за телеги и лошади выбежали трое пеших татар. На лошади здесь было просто не повернуться. Против троих, с неповоротливым топором и без щита и кольчуги, было не устоять. Даже не имея здешнего боевого опыта, это было понятно. Чтобы не получить саблю в спину, я бросился к избе. Дверь была заперта, я прижался спиной к стене. Все равно они не смогут все трое напасть спереди, только мешать друг другу будут. А против двоих шанс еще есть. Рукоять боевого топора длинная, значительно длиннее сабельного лезвия. Продержаться бы. А до чего продержаться? Кто знает, что татары здесь, и кто придет на помощь? Да и что это за татары? То ли передовой разъезд более крупной группы, то ли весь десяток, что первоначально въезжал в деревню, был с дикого поля, пограбить, да рабов новых захватить, пройдя лесными тропами. От десятка пяток остался, но для одного меня много, еще бы хоть одного бойца. Татары обступили меня полукругом. Потные, усатые, узкоглазые азиатские лица. В глазах ярость и бешенство. Я понял, что биться придется насмерть. Гибели своих сотоварищей мне не простят. За спинами татар раздался повелительный окрик. Татары расступились. В шагах в 10 от меня стоял еще один татарин. Похоже, их командир. В богатом халате, в железном шлеме мисюрки. Но самое отвратительное – в руке он держал лук. Конечно, чего жизнями сородичей рисковать, когда меня, как жука, можно пришпилить стрелой к стене? В это мгновение из-за угла избы вылетел здоровенный мужик с вилами в руках и с воплем всадил их ближайшему татарину в спину. Татарин не видел мужика, стоял лицом ко мне, за что и поплатился, завалившись телом вперед. Но и мужик недолго прожил. Татарский начальник пустил стрелу, и мужик, выронив вилы, упал со стрелой в груди. Татарин мгновенно выхватил из колчана еще одну стрелу и положил на лук. «Сейчас моя очередь умирать», — понял я. Вжался спиной в стену, неожиданно почувствовал, что стена упруго поддается, как густой холодец. Еще чуть нажал и внезапно для себя упал на спину, но уже в избе. В это же мгновение услышал стук стрелы в бревна стены, крик татар. «Урос, шайтан!» «Чудо какое-то!» Я поднялся, ощупал стену. Бревна как бревна, никакого изъяна. Размышлять о происшедшем было некогда. Надо спасать жизнь. На печке сидела испуганная крестьянка, прижимая к себе белобрысого сопливого мальчугана. Под полоте забился Изя. Торчали лишь ноги, подрагивавшие от испуга.